несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенька, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом. «Ну, спать, девки, спать!» — говорила Устенька, укладываясь под арбой. «Стой!» — сказала она, вскакивая. «Так неладно!» Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бешметом. «Ты пусти!» — закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу. «Разве казакам место с девками?» «Ступай!» Оставшись под арбой одна с подругой, Устенька вдруг охватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею. «Миленький! Братец!» — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким отчетливым смехом. «Видишь, у дедушки научилась!» — отвечала Марьяна, отбиваясь. «Ну, брось!» И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них. «Аль завидно?» — шепотом сказала Устенька. «Что врешь? Давай спать. Ну, зачем пришла?» Но Устенька не унималась. «А что я тебе скажу?» «Так, ну?» Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок. «Ну, что скажешь? Про твоего постояльца я что знаю?» «Нечего знать», — отвечала Марьяна. «Ах ты, плут, девка!» — сказала Устенька, толкая ее локтем и смеясь. «Ничего не расскажешь. Ходит к вам?» «Ходит. Так что ж?» — сказала Марьяна и вдруг покраснела. «Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться?» — говорила Устенька, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение. «Разве я кому дурно делаю?» «Люблю его. Да и все тут». «Дедушку ты, что ли?» «Ну да». «А грех?» — возразила Марьяна. «Ах, Машенька, когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю». «Вот и пойди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет. Дети пойдут до работы». «Что ж, другим и замужем жить хорошо?» «Все равно», — спокойно отвечала Марьяна. «Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было». «Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил». «А нынче сговорили? Осенью отдадут». «Да он что тебе говорил?» Марьяна улыбнулась. «Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти. Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, я чай. А он какой теперь молодец стал. Первый джигит. Всей в сотне гуляет. На меднись приезжал наш Кирка, говорил. Коня какого выменил. А все чай по тебе скучает». «А еще что он говорил?» — спросила Марьяну Устенька. «Все тебе знать надо», — засмеялась Марьяна. «Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный, просился». «Что ж не пустила? А то пустить. Я раз слово сказала, и будет. Твердо, как камень». «Серьезно?» — отвечала Марьяна. «А молодец. Только захоти, никакая девка им не побрезгает. Пускай к другим ходит», — гордо ответила Марьяна. «Не жалеешь ты его?» «Жалею». «А глупости не сделаю. Это дурно». Устенька вдруг упала головой на грудь подруги, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха. «Глупая ты дура», — проговорила она, запыхавшись. «Счастья себе не хочешь». И опять принялась щекотать Марьяну. «Ай, брось!» — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. «Лазутку раздавила». «Вишь, черти разыгрались, не умаялись!» — послышался опять из-за арбы сонный голос старухи. «Счастья не хочешь?» — повторила Устенька шепотом и привставая. «А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят! Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила!» Посмотрела я на него. «Как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка и тот, чего мне не надавал. А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть. Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась. «Что он мне раз сказал, постоялец-то?» — проговорила она, перекусывая травинку. «Говорит, я бы хотел казаком Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой». «К чему это он так сказал?» «А, так врет, что на ум взбрело», — отвечала Устенька. «Мой чего не говорит, точно порченый». Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньки и закрыла глаза. «Нынче хотел в сады работать прийти. Его батюшка звал», — проговорила она, помолчав немного, и заснула.